Амазар говорит одно короткое слово и делает шаг к Анлин. Туда же и я, правда молча, и остальные вахлаки. Последним пристраивается Амгама, при этом объявляя что-то по-вахлацки, а мне объясняют. Не начальник я им теперь, рядовой я нынче. Вот как. Амазар ничуть этим жестом не растроган, он деловито отдает приказы. Анлин получает маскировочную накидку и прячет свои вновь пушистые светлые волосы под капюшон. Мне маскировки не надо. Урховское одеяние хоть и противно на себе иметь, но для подобных развлечений оно приспособлено как нельзя лучше. Отряд движется по извилистым расщелинам в скалах, где пригнувшись, а где и ползком. К полудню мы от стены удалились всего-то километра на три, но каких? Тут и пропасти с чем-то зеленым на дне, и осыпи, и голое пространство, которое надо перебегать поодиночке, а потом выжидать минут по 10, вжавшись в камень. А над кручей, по которой мы спускались, реют кругами то ли грифы, то ли вороны, а может, еще какие-нибудь столь же симпатичные пернатые. Солнце в зените, теней почти нет. От распадка, где залегла наша группка, с полкилометра до беспорядочного нагромождения железных и каменных построек, цилиндров, кубов, труб, а из самого центра мохнатым столбом поднимается зеленоватый дым. Что это такое, понять невозможно. А у меня полная ассоциация с химзаводом. Даже знакомый куб серого тумана рядом за газохранилище сойдет. Я трясу головой, цепляюсь за ножны соседа и ощупываю царапину на щеке. Но дурацкое сравнение из мозгов не уходит. От комбината начинается ровная дорога. Она проходит сквозь трубу в склоне рыжего террикона и дальше постепенно теряется в мутной дымке, с каждым часом все плотнее затягивающей котловину. Амгама замечает. Есть дорога, значит, есть кому ездить. А может, она и к выходу отсюда ведет. А то сидим пока в этой дыре, как муха в тарелке. Рядом с терриконом торчит примитивный копер. Его колесо начинает вращаться, потом останавливаться, и снова ни одного движения в округе. Потом, минуты через три, из мешанины, камней и железа появляются довольно хитрая повозка. Два длинных треугольных чана вдоль шестиколесной телеги. Она катится по дороге сама под уклон, проходит через трубу, чуть притормаживает и катит дальше. Я пихаю Амазара, но он и так сообразил, что к чему, и хрипит ребятам по-вахлацки. Снова по тропе самоубийц. Теперь уже вокруг террикона, к выходу из трубы. Платформа с чанами все еще катится куда-то в сторону центрального озера, которого уже почти не видно. Ну, конечно, мало шансов, что таким манером удастся выбраться, но еще меньше вариантов идти искать выхода самим. Ночь здесь не спасительница, а днем двигать, вон, только что над головой очередной стервятник прошел. И хорошо, что так, а ведь мог бы и задержаться. Из отверстия трубы показывается очередная телега. Ближайший к дороге вахлак бросается вперед и очень ловко ввинчивается между корытами. Лиха беда начала. Амгама шепчет, слизывая пот с усов. Уговор прыгать у белого камня, вон, далеко, видишь? Я киваю. И дальше все идет как по писаному. Транспорт, прыжок. И очередной воин отбывает к месту дислокации. Смоловозки в чанах смола, как я разглядел, идут то густо, то пусто, иногда на череде с 10 штук уезжает лишь один. И сидеть приходится почти до вечера. Воды нет, еды нет. В воздухе воняет недогорелым мусором. И состояние мое близко к полуобморочному. Когда очередь подходит, то я сомневаюсь. Смогу ли влезть на телегу? Но никаких проблем не возникает. словно всю жизнь в таком купе ездил. От корыт пышет жаром. На досках лужицы — это даже не смола, а смесь разных нефтяных продуктов, которые на ощупь определить я бы и не взялся. Все внимание вперед. Дорога лентой уходит под передний брус. По бокам, само собой, ничего не видать. Минут 15 до пилого камня ехать, и вот он появляется из-за поворота. Приноравливаюсь спрыгнуть и проклинаю все на свете. Я приклеен к доскам, намертво прилип мой урховский мундир. И, дергаясь в попытках освободиться, я безнадежно проскакиваю и пригорок, и камень, и бахлаков. Все. Смоловозка набирает скорость, а мной овладевает полная апатия. В одиночку не выбраться отсюда. Будь хоть ты трижды колдун, а я и не колдун вообще. Даже одежду отдирать перестаю. Даже вперед не смотрю, просто слушаю, как шуршат колеса. И время от времени ощущаю, как мимо меня проносятся дикие концентрации всех цветов и раскладов, от которых меня то в пот кидает, то голова кругом идет. А, все равно. Последним номером программы я засыпаю ни с того ни с сего. И очухиваюсь, когда смоловозка со стуком обо что-то тормозится. Я открываю глаза и вижу задок такой же телеги, а впереди еще несколько. Через полминуты вся очередь со скрипом продвигается вперед и снова останавливается. Что-то делают с ними там, впереди. Снова опускаю голову и решаю ждать своей участи. Но ждать как-то не очень неудобно. Под ребро зажигалка впивается. Еле-еле достаю ее. Счетчик 3 раза заряда показывает, а на боку таракан раздавленный. Вот и я, наверное, таким скоро буду. Вот интересно, что бы этот насекомый на моем месте делал, а? Не знаю, почему, но размышления о таракане приводят меня в более-менее боевое настроение. А вместо моральных приготовлений к гибели просто начинаются деятельные приготовления к гибели с музыкой. Первым делом режу прилипшую шкуру и остаюсь в лифчике из остатков рубахи. Теперь надо как-то узнать, что творится впереди. Я поднимаюсь, как только можно, и высовываю часть головы вперед. Толчок причалившего сзади очередного транспорта заставляет пройтись затылком по шершавым доскам. Это неприятно. Но зато я разглядел, что корыта эти опрокидываются по бокам, а порожняя смоловозка откатывается к каменной стене, которая закрывает остальной кругозор. Опрокидывает корыто кто-то вручную, и я этому кому-то не завидую. Ага, вот передняя тара опорожнена, теперь моя очередь. Свет. Одно корыто опрокинуто. Я вскакиваю и мельком замечаю обалделого гнома. Он стоит на узенькой доске поперек длинной глубокой ямы с тем же злосчастным мазутом. Прыгаю вниз, ногами на работягу. Он в яму не падает, а ухитряется зацепиться за ее край. А вот я, наоборот, чуть совсем туда не ухнул. Обратно на телегу, ногой переворачиваю оставшееся корыто. Второй гном отшатывается и отпускает длинный рычаг. Вся череда телег со скрипом трогается и начинает катиться дальше, в сторону стены, к одному из 4 арочных входов в ней. А ниже туда и каналец с мазутом уходит. Из крайнего сбоку хода появляется печального вида старичок, заросший седыми космами. На нем красный плащ с черными разводами. Старичок удивленно зрит на меня, на едущей телеге, по-молодому вытаскивает меч и кидается на меня в компании 2 белых урхов, вынырнувших из хода следом. На одному из них я всаживаю в лицо плевок из зажигалки, а другой бежит ко мне, чуть не затоптав печального старичка. Тот Урха обгоняет и сложным маневром занимает позицию между мной и каналом. Урх с кривым мечом прыгает, я кидаюсь в ноги и успеваю таки дернуть его за сапог. Эта туша переворачивается, сбивает с ног старика, и вместе они летят в канал. И туда же я посылаю предпоследнюю порцию горючей смеси. Из канала встает стена огня, как будто не мазут там был, а керосин какой. Огонь охватывает череду телег, а я бегу в старичков ход. Коридор мрачен и темен. Естественно, никакой роскоши вроде световых камней, изредка чашкообразные светильники, забранные решетками. Влево и вправо уходят раздвоения и расстроения. Я ныряю в них, не задумываясь, и, наконец, оказываюсь перед дверью в виде железной плиты с могучим, но примитивным замком. Бодро-весело, рукояткой ножа выбиваю пружину, переворачиваю ее вверх ногами, ставлю обратно и со стопором делаю то же самое. Теперь, чтобы дверь запереть, нужно сделать все наоборот, по сравнению с тем, как раньше. А открытый замок выглядит как запертый, и ручка вниз, и засов сбоку. Завершив эту работу, я тяну дверь на себя, продираюсь в щель, обратно все закрываю, а потом оглядываюсь. Комната, вырубленная в скале, два окошечка, коптящие плошки на крюках, две штуки. В стене четыре кольца. К ним прикованы цепи. Короткие черно-ржавые змейки заканчиваются кандалами. А кандалы плотно облегают оба запястья и обе щиколотки изможденного эльфа с полуживым взглядом. Воззрившись на меня, он пытается что-то сказать, но то ли от удивления, то ли от слабости выходит полухрип, полушипение, непотребное. Оглядываясь внимательней, увы, кувшина воды, оставленного заботливым тюремщиком, не наблюдается, как и вообще ничего, голо. Поэтому я узника просто тормошу, дергаюсь за нос и улыбаюсь радостно. Мол, все путем. А что не путем, так то поправим. Это имеет действие. Глазки ожили, спинка выпрямилась. Молодец, приятно посмотреть. Он снова пытается заговорить и за второй попытки интересуется. А кто я такой? Уртазым Магус. Знаешь это слово? Кивок головой. Ну вот, попал сюда случайно. От своих оторван, так что надеяться особо не на что, разве на то, что прилетит друг-волшебник в голубом вертолете. Да и то, волшебников в округе явный перебор, и друг среди них уже имеется. Ну, а ты здесь какими судьбами?